Они собирали дань, они собирали этот оброк, налог вот, для римского императора, но при этом они часть, определенную часть они оставляли у себя, и люди ненавидели этих людей, потому что они видели, что они живут за их счет, они как паразитирующие в обществе, и они ненавидели. И это был Матфей. И Иисус, он видит его, зовет его, и Матфей, он идет за Иисусом. И он, потом он мытарь, он говорит, что он был мытарем, он не стыдится этого. В других местах он по-другому его называют, но Матфей, он показывает, кто в действительности он был до того, как его призывал Господь, какой род деятельности его был. Поэтому на данный момент для Бога нет разницы, кого спасать, то ли это обычный рабочий на заводе, то ли это будет президент, то ли это будет работник налоговой инспекции, то ли еще какая-то профессия. Вот. Для Бога нету разницы, кого спасать. Он желает спасения каждой души человеческой. Он не желает, чтобы кто погиб, но он желает, чтобы все пришли к покаянию. И мы видим, что опять-таки люди, окружавшие тогда Иисуса, они говорят, почему учитель ваш ест с мытарями и грешниками? Такие же люди, они встречаются и в наше время. И я думаю, вы тоже сталкиваетесь с этими людьми, когда, кто-то может говорить, этому человеку действительно нужно обратиться к Богу, вот этому человеку действительно нужно ходить в церковь, потому что он грешник, вот ему нужен Бог, ему вот это нужно. А вот сам этот человек, который так говорит, он, в принципе, считает себя выше этого человека. Он считает, что ему-то и не нужно ходить в церковь, ему-то и не нужен Бог, ему не нужно Евангелие. Вот такое есть понимание. Есть подобные люди, но немножко по-другому. Они начинают говорить, конечно, вот надо же, всю жизнь грешил, воровал, убивал, а теперь он к Богу пошел, да? Хитрый, очень хитрый. И Иисус, говоря о таких людях, он говорит, что они похожи на дети, которые сидят на улице, которые там играют там на свирелях, которые поют, и они говорят, почему вы не радуетесь, когда мы вам поем песни, почему вы не плачете, когда мы там грустные песни поем, почему так? Вот. И действительно, эти люди очень похожи. И эти люди, они не осознают свою нужду в спасении. Эти люди не осознают в том, что они действительно тоже прокаженные грехом, что им нужен Спаситель. Они идут и считают себя на голову выше тех, которые находятся вокруг них. Они считают, эти люди, им нужен Бог. Но а я-то не так много и украл, никого не убил. Вот. И в принципе, я неплохой парень или там женщина, с кем не бывает, да. Бывает же со всеми, все грешны, все же, да, правильно. И вот так, и человек таким образом каким-то, он пытается так себя выставить в каком-то правильном свете. Но мы видим то, что когда мы видим Матфея, больше всего Бог видел его, и Бог и сейчас он видит сердце. Он видел сердце и этого человека. То, что, наверное, его не удовлетворяло, то, что он сидел, обирал людей этих. Вот. Для него, наверное, это понимал, что это действительно не то, это не так, когда он со своих соотечественников сдирает шкуру. И когда действительно Господь призывает его, когда Матфей стал в свете Господнем, то он осознал себя грешником, и он пошел за Иисусом Христом. Нездоровые имеют нужду, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». И этот принцип, он должен сопровождать и нас с вами, научиться, что значит «милости хочу, а не жертвы». И Господь тоже приводил некоторые примеры, связанные, которые были в Ветхом Завете. Он такой пример, как Давида, который бежал от притеснителей. И когда он был голоден, он зашел в храм, и он хотел кушать. Его люди тоже хотели кушать. И когда он зашел в храм, то священник говорит, нету ничего, вот только хлебы предложения. Но эти хлебы ты не должен есть, ни твои люди, ни ты не должны есть. Это должны есть только священники. Но он взял и дал эти хлебы. Это была определенная милость. И Бог по отношению с нами, он поступает по милости. И Бог учит также и нас, чтобы мы по отношению друг к другу поступали по милости. Потому что, если религия, она без милости, это всего лишь мертвая религия. если нет милости среди верующих, то это просто формальность, формальная религия, это мертвая. Вот. Но Бог, Он учит нас поступать по-другому. И я читал об одном примере, о милости, о проявлении милости, когда была война, был голод, и одна семья, все тогда бедствовали, многие умирали с голода, и семья, человек семь, наверное, они сели за стол, и у них там было семь карташин. Вот на всю семью их, у них было по одной карташине. И тут кто-то постучал, и тоже пришла одна женщина, говорит, мы умираем с голода, дети умирают с голода, дайте что-нибудь. И мать, она берет две карташины со стола и относит к дверям, отдает. И когда она это сделала, ее муж, он встал, он оделся и сказал, ты хуже волчицы. Ты поступила сейчас хуже волчицы, потому что если бы ты была действительно матерью, то ты бы этого не сделала. Ты отдала этим людям, при том, что твои дети, они голодные. И он оделся, и он бросил семью, он ушел. Потом какие-то события происходили, военные действия, что нужно было бежать с этого села. И она собрала все, что там было. Она спекла пресные лепешки в котомку эту положила их. И нужно было до станции очень много километров, чуть ли не 300 километров, надо было до станции двигаться. И она с детьми, с голодными детьми, она идет, и еда, эти крошки. И они где-то останавливаются, разводят костер, она достает эти крошки, которые хлеб этот разбился, она дает горсточки, дает детям. И тут подходят люди, уголовники, или сбежали как-то, по-моему, сбежали из тюрьмы, и они подходят и тоже спрашивают, мы хотим кушать, дайте нам что-нибудь покушать. Эта женщина говорит, садитесь к нам. Они сели, и она так же сама им давала эту еду. И после этого случая они уже потом в дальнейшем, они детей несли на себе до этой станции, и когда они уже подходили к станции, эшелон уходил, они вкидывали этих детей туда, помогли ей залезть в этот эшелон, но при этом у них, они хотели их просто убить, они хотели просто забрать то, что у нее были. Они просто пришли, это слова, как хотели спросить, есть ли у вас, дайте что-нибудь покушать. И если бы так не, она не дала, то они бы просто их убили, забрали то, что есть. Но в дальнейшем, пишется, что через несколько лет эта женщина, она встретилась с одним из этих людей где-то, и он говорит, что тут та ситуация, она очень меня тронула. И он рассказывает, мы хотели вас убить, но то, что ты сделала для нас, это было каким-то шоком, то, как ты поступила. Это была определенная милость этой женщине. И один человек говорит, что жертва – это когда мы даем, а милость – это когда мы отдаем. Милость – это что-то немного большее. И здесь Иисус, Он, обращаясь к пророку Осии, 12 глава, это после книги Даниила, мы можем прочитать, где-то 890 страница. 6 глава. Шестого стиха. «И по я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Вот то, чего хочет Бог от нас. И мы также в псалмах читаем, что сердце смиренного и, как подскажете, сердце смиренного ты не презришь, Боже, да? Жертва Богу дух сокрушенный, сердце смиренного ты не презришь, Боже, да? Именно когда мы понимаем, кто такой Бог, как Он поступает по отношению к нам, таким образом мы можем сами изменяться в Его образ. Таким образом, мы можем сами быть похожими на нашего Спасителя, на нашего Бога, как Он поступал. Это очень важно. И этот принцип, он должен сопровождать нас. Милость, она должна сопровождать. Если в собрании не будет милости, если в церкви не будет милости, это будет религиозная какая-то община, что-то такое, это не будет церковью. И Господь говорит, что я хочу больше милости, нежели жертвы. Некоторые люди в нашем обществе, ну, у нас христианская, в принципе, страна, да, общество христианское, и многие люди думают, что, ну, Богу нужна какая-то жертва. Они, ну, можно так сказать, грабят, отнимают у других, и потом они идут в храм, они дают какую-то жертву вот, в храме, и они таким образом думают, что ну, этим они угождают Богу. Но не так. Так говорит Господь, не тому учит Господь. Он говорит, что я больше хочу, чтобы вы были милостивы. Хочу больше, чтобы вы понимали, какой мой характер, чтобы вы могли изменяться в дальнейшем. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая дерется от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегают то и другое. Здесь другая категория людей приходит к Иисусу. Они говорят, ну почему так? Почему вы не исполняете определенные обряды в своей жизни? Почему вы не поститесь? И Иисус, он как бы, может быть, ну, вспоминает ученикам слова Иоанна. Иоанн говорил, что ну, я только друг жениха, который встаю, слышу голос жениха и радуюсь. Но я не жених, а вот этот жених, показывая на Иисуса Христа. И Иисус... Это нормально, это были образы, и это нормально. И Иисус, он сравнивает себя с женихом, и он говорит, что ну, им не нужно сейчас, когда радость, он ну, сравнивает с пиром, когда идет пир, то не нужно поститься. Когда идет радость, всеобщее веселье, в этот момент не нужен пост. Пост нужен, когда какие-то определенные трудности может быть в вашей жизни, тогда действительно... Ну, это нужно делать, это нужная вещь в жизни верующего человека, но сейчас нет. Сейчас я с ними. И ежели им что-то нужно будет, ну, они могут прийти ко мне и сказать, Господь, ну, мне вот нужно то-то, то-то. Вот Господь там сделай так, чтобы я видел. Сними проказу, пожалуйста. Вот, сделай так, чтобы я ходил. И не нужно для этого было им поститься. Им нужно было только прийти к Иисусу. Иисус говорит, ну придут дни. И здесь, наверное, в первый раз в Евангелии от Матфея Иисус упоминает о своих страданиях. И он говорит, что ну придут дни, когда отнимется жених. И тогда действительно они будут поститься. И он дальше, никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани. Он говорит, что ну этого не нужно, когда старая какая-то там роба, и к ней пришить какую-то новую латку. И если потом постирать... Ну, ткань, она усядет, и дыра еще будет хуже. Этого никто не делает, этого не нужно делать. И таким образом Иисус не пришел для того, чтобы реформировать ну, то, что уже было, иудаизм. Он пришел и принес новое учение. Он пришел для того, чтобы вывести за стан определенное количество людей из этого общества, которые последуют за ним. В принципе, то же самое происходит и в наше время, когда какая-то деноминация, она... Ну, укореняется в чем-то. Ну, когда в этом среде людей уже нету милости, Бог начинает действовать как-то по-другому. Он поднимает какого-то человека, и через этого человека он начинает действовать. И через, может быть, какую-то группу людей, и он начинает действовать. Он действует, и в этом тогда собрание. И как мы можем определить, верующие или это, христиане ли это или нет? Конечно же, эти люди, они будут должны, если они верующие христиане, они должны будут основываться на Писании. И среди них, конечно же, должно быть милосердие, должна быть милость, благодать. Когда он говорил им это, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорит, «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет, страдавшая кровотечением, подошедшая сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама себе, «Если я только прикоснусь к одежде его, выздоровею». И Иисус, обратившись и увидев ее, сказал, держа ячерь, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ смятения, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он вошед, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Приходит Иаир, у него любимая дочь, она умирает. И по всей вероятности, когда он, может быть, начал разговаривать с Иисусом, он узнает о том, что что-то страшное происходит там дома. И он просит: ну, приди, возложи руки, и она будет здорова. Иаир, ну, само слово Иаир, имя означает, ну, блестящий. И это, ну, по всей вероятности, это был израильтянин. Вот. И интересно, что Иисус, он встает и идет. И идет в дом этого человека и встречается с женщиной. Женщина, по тем обычаям, которые были тогда, она была нечистая. И в собрании, ну, где-то в обществе людей она не должна была находиться. Но вот она как-то так скрывается, укрывается. И у нее была вера. У нее была вера, и она подходит к Иисусу. Она поставила определенную цель. Она говорит: ну, вот если прикоснусь, то выздоровею. И Иисус обращается к ним, ну, держа ячерь. И эти слова, которые сказал Иисус, это, ну, какая-то вот, это нежность, обращение нежно к этой женщине, ну, как дочери Израиля, ну, дерзай, дочь израильская. Вера, как тут? Вера твоя спасла тебя, женщина с того часа стала здорова. Это была вера этой женщины. Конечно же, для того, чтобы нам что-то иметь от Бога, конечно же, нужна, ну, Бог ищет веру. Без веры угодить Богу нельзя. Надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. И человек, когда ищет Его, то Бог этому человеку воздает. Это очень важно также в нашей жизни. Увидел свирельщиков и на рассмятении, ну, девица умерла. И Иисус этого не отвергает. Но Он сказал, что она не умерла, но спит. Но люди, которые были, они понимали, что, ну, в действительности она умерла. И мы тут видим то, что Иисус, Он является господином над смертью. И в книге Откровения мы читаем такие слова об Иисусе. «И когда я увидел Его, — пишет Иоанн, — то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и си жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Наш Господь – Тот, Который имеет ключи ада и смерти. Однажды, может быть скоро, может быть чуть-чуть позже, с вами умрем и мы, уйдем в вечность. Но мы знаем, что это не все. Мы знаем то, что наш Господь, Он господин над всем. Что и ад, и область ада, и область смерти – это все подвластно нашему Господу. И в этом же случае мы видим то, как Он поступает. Господь, Он ложит свою святую руку на это умершее тело. И оно здоровое. Оно поднимается, оно воскресает. Мы видим Иоанна, который пал как мертвый. И мы видим опять милосердного Бога, который склоняется. Для того, чтобы положить свою руку на тело Иоанна, Иисусу нужно было присесть, чтобы положить свою руку. Он приседает к Иоанну, ложит свою руку, говорит: ну, не бойся. Он также и к нам обращается, чтобы мы с вами не боялись. Конечно, когда мы сталкиваемся с чем-то таким сверхъестественным, может быть какой-то страх, но всегда, когда мы сталкиваемся с Богом, мы будем получать утешение и голос, который будет говорить: ну, не бойся, это я. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: веруете ли, что я могу это сделать? Они говорят ему: эй, Господи. Тогда он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал. А они, вышедши, разгласили о нем по всей земле той. И Здесь не говорится, о каком доме. Ну, есть предположение, что он пришел в свой дом, вот, где была его мать, где были его братья. И вот он, наверное, может быть, хотел показать ученикам настойчивость этих людей, которые шли. У них была вера, он это понимал. И вот они приходят, и он говорит, ну, что вы хотите? Они, чтобы видеть. Мы хотим видеть. А верите, что могу это сделать? Они, эй, вот это слово, эй. Ну, конечно же, Господин, ну, конечно же, мы верим это. То, что ты можешь это сделать. И он говорит, ну, по вере вашей, да будет вам. И они стали зрячими. Иисус потом говорит, что никому не говорите о том, что вы получили это. И это не потому, что... тоже есть несколько таких мнений, но, может быть, лишь для того, что книжники и фарисеи, они искали, как уловить Иисуса в каких-то делах. И дальше, когда мы читаем, что он освобождает немого, в котором был бес, он освобождает его от этого беса, и книжники, фарисеи, они говорят, что он исцеляет силой князя бесовского. Что бы Иисус ни делал, как бы он ни поступал, эти люди, они постоянно видели какой-то недостаток. И, это плохая черта вообще в человечестве, когда мы встречаем человека, который, что бы ни происходило, хорошее или плохое, у него все, что он видит, это все в черном свете. То, что происходит, это все не так. Вот если только вот возле меня это будет происходить, если вот в моем обществе это будет происходить, тогда это будет да, тогда это будет слава Богу. Но если это происходит где-то в других там собраниях, это не от Бога, это не так. Эти люди, они говорят, он делает это силою князя бесовского. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Мы видим, Иисус ходит, он видит людей, и он жалился. Опять мы видим вот этот характер. Мы, когда больше вникаем, мы понимаем, насколько он любвеобилен, наш Господь. Он... Когда он увидел, он сжалился. Это очень проникся он каким-то таким глубоким чувством к людям, которые окружали его, и он сжалился. Это не было какая-то такая низменная там жалость, нет. Это было сострадание нашего Господа по отношению к этим людям. И он обращается к ученикам и говорит, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И, в принципе, это пример и для нас. И это обращение тоже, слово это обращено и к нам. Мы тоже с вами, мы можем просить Господина жатвы, чтобы он высылал делателей на жатву свою. Это может происходить в нашей церкви, это мы хотим, но это будет происходить и в нашей стране, в нашем городе. Господь будет высылать делателей на жатву свою, потому что он милосердный. И то, о чем мы читаем, Господь, Он хочет, чтобы мы обращались с этой просьбой. Мы могли бы сказать, Господь, Ты же сам видишь эту нужду, Ты сам видишь эту проблему, с которой мы сейчас сталкиваемся. Зачем Тебе говорить об этом? Ты прекрасно, Ты Господин, Ты проникаешь в нашу внутренность. Ты знаешь наше сердце, Ты знаешь, что мы сделали вчера, что мы сделаем через час. Ты все это знаешь. Но Господь говорит, обращайтесь, просите, и вы будете получать. Если вы не получаете, а лишь потому, что вы не просите. Или просите для своих вожделений. Но когда мы будем просить по воле Божией, Бог, Он слышит. И Бог будет отвечать. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. У нас тоже это есть определенная нужда. И это не только в нашем собрании. Есть нужда в том, чтобы были делатели, были те люди, которые бы могли нести Евангелие, нести какой-то труд. Это нужда, если вы будете в других, где-то в каких-то поместных церквях, какие бы это ни были, там, десятитысячные или маленькие собрания, как наши, вы везде услышите одно и то же. Вы услышите, что нужны делатели, нужны те люди, которые могли бы идти и что-то делать. Может быть, это будет какая-то ошибка, может, это будет что-то не так, но все-таки это лучше, нежели вообще бездействие. Это лучше что-то делать, нежели быть полностью парализованным. Конечно же, человек, который будет что-то делать, мы будем ошибаться, будем что-то где-то не так поступать, но это лучше, нежели вообще оставаться в каком-то таком бездейственном положении. И опять-таки, очень важно, чтобы в нашем, то, что мы делаем, конечно же, мы хотим, чтобы это дело, оно было от Бога. То, что мы делаем, мы хотим, чтобы через это наш Господь был прославлен, чтобы слава была Ему только. Это нормальное состояние. И во втором послании Петра Петр обращается к верующим и говорит, мы имеем великие драгоценные обещания для наших душ. И он говорит, что и вы, зная об этом, покажите вере вашей добродетель, а в добродетели рассудительность. И очень бывает часто, что мы становимся или очень добродетельными, или очень рассудительными, да, так, очень, до такой степени рассудительными, что добродетель уже в какой-то степени не пробивается. Или другая может быть крайность, что мы становимся такими добрыми, такими мягкими и пушистыми, и делаем то порой, чего Господь от нас и не желает. И понимание то, что желает от нас Господь, боговедение, это очень важно в нашей жизни. Но опять скажу, что опять-таки, дал бы Бог, чтобы сердца наши, они были милосердными, чтобы какой-то поступок, какое-то действие с нашей стороны, это было отражение Бога, что это Господь действует по отношению к этому человеку, которому мы делаем какое-то добро. Молите Господина жатвы, чтобы выслал на делателей на жатву свою. Аминь. И сейчас Саша скажет слово. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы просим, благослови нас, рассуждать над Словом Твоим, применять его в нашей жизни, чтобы своими делами мы могли свидетельствовать о Тебе, о Твоей любви в этом мире. Аминь. У нас есть такая добрая традиция праздновать праздники христианские. У нас скоро будет Пасха. И сегодня весь христианский мир празднует праздник. У кого как называется этот праздник? Вообще, это торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. На страницах Священного Писания нету каких-то постановлений, чтобы мы праздновали этот праздник. Поэтому нельзя назвать его праздником в полном смысле этого слова. Но есть слово «оставленное», и этот день мы можем использовать для общения с другими людьми, кто так или иначе ассоциирует себя с христианством. Потому что много, в частности, среди нашего православного люда праздников, которые празднуют люди, ассоциирующиеся с христианством, при этом про эти праздники нет ни слова в Священном Писании. И как бы разделить с ними этот праздник, общение вокруг этого праздника тяжело. Но сегодняшний праздник, он именно таков, о котором оставлена некая информация в Библии. И поэтому, основываясь на этой информации, можно делить общение вокруг этого праздника с другими людьми, задавать вопросы, получать ответы, может как-то задумываться самим. Поэтому, что касается праздника, у нас в простонародье он называется «Вербное воскресенье». И этот праздник, торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим, он стал праздноваться в церкви, в Иерусалимской церкви в IV веке. То есть, есть вспоминания, до этого не праздновалось. У нас, в православной Руси, этот праздник где-то в X веке стал праздноваться. При этом была такая традиция, что самого главного священника, архипастыря, сам царь вел, сидя на осле, то есть священник садился на осла, в этот торжественный момент. И сам царь за осла вел его по улицам, по городу, народ праздновал. Но при Петре I эту добрую традицию отменили и больше никогда не праздновали. У кого с чем ассоциируется этот праздник? Сегодня Паша вспоминал об истории, когда Иисус Христос воскресил девочку. то этому празднику предшествовали события воскрешения Лазаря. И, в общем-то, почему это и произошло? Когда Иисус Христос подходил к Иерусалиму, перед Ним шли люди, которые свидетельствовали о воскресении Лазаря. И такого окружения у Иисуса Христа было, ну, достаточное количество. Мы помним случай, когда Он сделал чудо и накормил 5000 народа хлебом. И потом, впоследствии, Он обращается к народу, который за Ним следовал, и Он говорит: «Вы ищете Меня, потому что ели хлеб и насытились». И перед Иисусом Христом шли люди, которые свидетельствовали об этих чудесах, и, в общем-то, окружение, весь народ, он проникся этой мыслью, что действительно пришел Мессия. Только понятие Мессии у людей было свое, и оно было связано прежде всего с физическим представлением, то есть с физическим миром, и мы можем как-то провести аналогию вот насчет вербного воскресения. Сегодня я чуть-чуть расскажу о традициях вербного воскресения, с чем христианский люд связывает, ну, свое ожидание, то есть что он ожидает, в общем-то, от Господа в этот день, или что он ожидает от Господа, связанное вот с вот этим праздником. И давайте прочитаем место Священного Писания. О торжественном въезде Иисуса Христа в Иерусалим говорит все четыре Евангелия. Мы с вами прочитаем из Евангелия от Иоанна. Евангелист Иоанн в 12 главе таким образом повествует. Давайте с 9 стиха. Здесь речь идет о том, что Иисус Христос пребывает в Вифании у своих друзей. Многие из иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради Его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, нашед молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дочь Сиона, вот царь твой грядет, сидя на молодом осле». И ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Почему Христос допустил вот этот момент в своей жизни, что Он садится на осла? Мы помним, когда Он сказал ученикам, что пойдете, возьмете осленка. Ну, в общем-то, возник бы не мой вопрос, почему всегда пешком, а вот сегодня именно на осле, то есть с чем это связано. И после они уразумели. В книге пророка Захарии, в 9 главе, в 9 стихе, написано пророчество о том, что мы с вами прочитали. «Не бойся, дочь Сиона, вот царь твой едет к тебе кроткий, сидя на молодом осле, сыне подъеремной». В традициях Востока, в традициях израильского народа было, что люди встречали с возгласами, с радостью, с песнями царей. И царь мог въезжать как на коне, так и на осле. То есть для меня тоже было удивительно слышать, что царь фактически мог въезжать на осле, потому что ослы употреблялись тогда для езды. И отличие осла от коня, коней берегли в основном для войны. И если царь едет на коне, это какая-то ассоциация уже с военными действиями могла быть. А если царь едет, сидя на осле, то ассоциация тогда с миром. И когда пророк пророчествует, он как раз об этом и говорит, что царь едет кроткий. Иисус Христос сделал это во исполнение пророчеств. Как и многие чудеса, которые делал Иисус Христос, Он делал это во исполнение пророчеств. И для нас, может, это не так сильно понятно, но для человека из еврейского общества, если не будет исполнения пророчеств, если не будет каких-то родословных, он даже разговаривать с вами не станет. Мы вспоминаем случай, когда из вавилонского пленения возвращался народ, и на службу в храме попросились, ну, некоторые люди, но у них не нашлось записей в родословных о том, что они имеют право здесь служить. И их не допустили просто. Ну, для людей это была большая трагедия. Поэтому для евреев вот этот момент, что Иисус Христос въезжал, сидя на молодом осле, под возгласы «Осанна», это было очень важно. Насколько важно это сегодня для нас с вами? Мы говорим, что евреи ожидали Царства Небесного, связанного здесь с землей. Они ожидали, что сейчас Иисус Христос даст клич, в общем-то, все побегут, римлян разгонят, ну и вот тебе уже царство Израиля на всей земле. Ученики тоже многого не понимали, как там, может, делили портфели, уже начинали вести разговоры, кто из кого больше будет в Царстве Божьем. Сегодня, что касается традиции по верному воскресению, я читал, после всеночной священник, это Лазарева суббота называется, священник освящает веточки вербы, и все несут их домой. И вот в православных традициях их надо было ставить сразу за иконой в доме, их можно было ставить в хлеву, эти веточки подвязывать в сарае, и начинается перечисление, что, собственно говоря, делают эти веточки. И эти веточки дают там и сил, и здоровье, и плодородие, и для скотины, и для урожая, отгоняют все болезни, привлекают, заманивают. После перед первым выпасом скота их скармливали скотине. То есть, если, допустим, их ставили в поле, ложили, они отводили град. Если их ставили на подоконнике, они отводили молнию от дома. Сам смысл в чем состоит? Я хочу что-то сделать такое, чтобы гарантировало мою завтрашнюю жизнь, чтобы завтра я, в общем-то, уже мог не стараться. Смысл многих религий сегодня в мире как раз заключается в этом. Что мне сделать сегодня, чтобы ничего не делать завтра? Для жизни христианина это невозможно. Вся жизнь христианина, ну, как бы она сравнивается с движением против течения. И если я перестаю грести, то меня сносит назад. Мы с вами вспомним еще несколько мест из Священного Писания. Это послание филиппийцам, 3 глава. Тринадцатый стих. Апостол Павел свидетельствует христианам Филиппа о своей жизни, и он говорит такие слова: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Апостол Павел говорит, что я не обращаю внимания на то, что было раньше, и он там перед этим приводил, в общем-то, все свои достижения в иудаизме. И при этом он говорит, что я все это забываю, и я простираюсь вперед, и я стремлюсь к цели. Паша сегодня вспоминал место из 2 послания Петра, с 1 главы, где записаны такие слова, что как от божественной силы вы имеете все потребное для жизни и благочестия, то вы, прилагая к этому все старание, покажите вере вашей. И дальше идет так называемая лестница Петра. Если мы ее прочитаем, то в конце вот этого всего, можно так сказать, по касательному выступления, апостол Петр пишет такие слова: «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь». Апостол Петр здесь поднимает вопрос о том, что наша жизнь во Христе, она должна как-то засвидетельствовать о себе. То есть, по плодам их узнайте их, говорит Иисус Христос. И если сегодня я называю себя христианином, то это должно на чем-то основываться. То есть, я как-то должен показать это. Конечно, мое спасение не основано на моих добрых делах, но я говорю сейчас, что мои добрые дела – это свидетельство того, что я получил новую жизнь в Иисусе Христе. И эта новая жизнь должна свидетельствовать о себе сегодня. То есть, подтверждение действительно того, что я знаю Господа, должно сегодня в моих делах. А не в каких-то, то есть это условно веточки за иконкой. То есть опять-таки человек, ну раньше это были индульгенции, кто-то еще, какие-то добрые дела, какой-то послужной список в служении, который я вел до некоторого времени, или что раньше я очень часто читал Слово Божие, поэтому сегодня я как бы делаю себе некоторую слабинку, основываясь на тех старых, ну не может быть. Мы говорим, что жизнь христианина это постоянная борьба, это постоянное продвижение вперед, при этом духовный рост, ну как и любой рост, он идет всегда под нагрузкой, под какой-то. То есть как любая тренировка, и не сможет эта веточка отогнать нечистую силу, более того, апостолы, Иисус Христос сам говорит, противостаньте дьяволу твердой верой. Мы не можем ему какими-то внешними признаками, но это, то есть, есть много акций, когда там, ну, грубо говоря, машинами прям делают пробеги и сигналят, и выгоняют сатану с одного города, дальше перехватывает эстафета другая группа христиан, они его выгоняют там по следующей области, пока там за пределы нашего государства. Но всегда будут искушения, всегда будет борьба, и мы должны быть готовы сегодня вести эту борьбу, не основываясь на каких-то прошлых заслугах. Еще что хочется отметить. К счастью, я увидел, что на православных форумах, на православных сайтах по отношению к вот этому празднику много хороших проповедей есть, где священники действительно говорят о смысле. Они говорят, что вот, этот вот, вот эта радость, она стала, ну, как бы началом страстной недели, как называемой. Это, говорят, это начало позора вообще израильского народа, когда они тут кричат. То есть цена вот этого крика, цена следования за Господом, она должна в чем-то выразиться. И Иисус Христос говорит, кто хочет следовать за мной, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной. Недостаточно просто крикнуть слава. Для этого нужна мотивация, для этого надо рождение свыше. И если я не пойму, насколько благ Господь, что Он для меня сделал, я не смогу двигаться за Господом. И сегодня я крикну «Слава», завтра я крикну «Распни». И мы видим по вот этой истории, почему это называется, ну, как бы началом позора, что этот народ, который кричал «Слава», который связывал какие-то надежды с Иисусом Христом здесь на земле, и, в общем-то, не получил этого, то буквально спустя там, дня 3-4 они уже с таким же воодушевлением кричали «Распни», ожидая, возможно, опять какого-то очередного чуда, восстановления справедливости здесь для своей земной жизни. Поэтому цена нашего крика «Слава», она должна отобразиться как-то на нашей жизни. И в послании Коринфянам, втором послании Коринфянам, в 5 главе, 15 стихом написано, что «Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, записаны такие слова, что «тем прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода и сделаетесь моими учениками». То есть, когда мы говорим «слава Господу», когда мы прославляем Господа, опять-таки, как-то это должно выразиться, не только на словах. В Евангелии от Иоанна, после вот этих событий, описанных после въезда Иисуса Христа в Иерусалим, написано, что подошли Елены, бывшие на празднике, 21 стих. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. И вот цена следования за Иисусом Христом. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Иисус Христос, мы знаем, куда Он следовал. То есть Он следовал на крест, и поэтому Он, обращаясь к народу, говорит, что кто хочет следовать за мной, вы можете это делать. Вы отвергните себя, возьмите крест и следуйте за мной. То есть, что такое крест? Крест – это отвержение себя, своих интересов. Я часто связываю там крест, может, там, со своей женой, со своей мамой, со своим другом, со своим начальником на работе. Я говорю, вот это вот как бы крест. На самом деле крест – это вся наша жизнь, это любая ситуация, в которой я должен распять свою плоть, в которой я должен отказаться от своих интересов ради интересов Царствия Божия. Рассуждая с людьми, с которыми мы будем все равно, пойдем, я уже смотрю, многие с веточками едут, как бы, разговоры, соседи есть православные. Хотелось бы все-таки поднимать вот эти вопросы, в чем заключается суть празднования, что празднуем сегодня. Если иудеи праздновали воскрешение Лазаря, то я могу сказать, что я праздную воскрешение своей жизни. Я праздную то, что Христос воскресил меня для новой жизни. Кто во Христе, тот новое творение написано. Что из этого следует, как я праздную? То есть не вопрос, что праздник, вопрос, что нам делать дальше. И пусть Бог благословит и вас мудростью, использует и этот праздник для своей славы. Аминь.